Говорит Москва. Последний час. Успешное наступление наших войск в районе южнее Ладожского озера и прорыв блокады Ленинграда. На днях наши войска, расположенные южнее Ладожского озера, перешли в наступление против немецко-фашистских войск, блокировавших город Ленинград. Наши войска имели задачей разрушить оборону противника и этим прорвать блокаду города Ленинграда. Следует при этом иметь в виду то обстоятельство, что за многие месяцы блокады Ленинграда немцы превратили свои позиции на подступах города в мощный укрепленный район с разветвленной системой долговременных бетонированных и других сооружений с большим количеством противотанковых и противопехотных препятствий. Наступление наших войск проходило с двух сторон. С западного берега реки Нева, юго-западнее Шлиссельбурга, и с востока, из района южнее Ладожского озера. Прорвав долговременную укрепленную полосу противника глубиной до 14 километров и форсировав реку Нева, наши войска в течение 7 дней напряженных боев, преодолевая исключительно упорное сопротивление противника, заняли город Шлиссельбург. Крупные укрепленные пункты Марьино, Московская, Дубровка, Липка, рабочие поселки номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, станцию Тенябина и станцию Подгорная. Таким образом, после 7-дневных боев войска Волховского и Ленинградского фронтов 18 января соединились и тем самым прорвали блокаду Ленинграда.